Было уже 5 часов, когда Дэвид ушел от матери и направился по Инкерманской террасе к дому Гарри Огля. Гарри Огль был старший из сыновей Огля, брат Боба, погибшего в шахте, 45-летний человек, бледный, жилистый, с тихим и всегда почему-то хриплым голосом. В свое время он поддерживал Роберта Фенвика и преклонялся перед ним. Гарри был популярен и пользовался среди шахтеров репутацией большого умницы. Он состоял секретарем местной организации шахтеров, казначеем кассы врачебной помощи и членом Слискейлского муниципального совета от рабочих. Гарри Огль обрадовался Дэвиду, и после того, как они, сидя в тесной кухоньке, обменялись новостями, Дэвид с сосредоточенным видом наклонился вперед. «Гарри, я пришел просить вас об услуге. Я хотел бы, чтобы вы посодействовали выдвижению меня в кандидаты на выборах в муниципалитет в будущем месяце». Гарри редко задавал вопросы и никогда ничему не удивлялся. На этот раз он довольно долго молчал. «Выдвинуть в кандидаты легко. В нашем участке твоим соперником будет Мерчисон. Его вот уже 10 лет подряд выбирают в муниципалитет. Я знаю, и он бывает на одном заседании из 6». Ответ Дэвида, видимо, рассмешил Гарри. «Может быть, оттого-то он так долго и держится». «Я хочу попробовать, Гарри», — сказал Дэвид, с прорвавшейся вдруг тенью былой горячности. «Попытка не пытка». Новая пауза. «Ну что ж», — отозвался наконец Гарри, — «раз тебе так этого хочется, сделаю, что смогу». В этот вечер Дэвид возвращался домой с сознанием, что сделан и второй шаг. Он ничего не говорил Дженни до тех пор, пока 10 дней спустя не была утверждена его кандидатура. Тогда только он рассказал ей. «Муниципальный совет! Дэвид — кандидат в муниципальный совет!» Дженни пришла в бурный восторг. И почему он ей не сказал раньше? Она думала, что Дэвид просто ее дурачит, когда он заговорил об этом в первый раз на Скотсвуд-Роуд. «Но это ведь замечательно! Попросту замечательно, Дэвид, миленький!» Дженни с восторгом окунулась в предвыборную кампанию. Она усердно вербовала избирателей, сшила себе прихорошенькую кокарду цветов партии Дэвида, подавала разные советы. У Клэри, мол, есть приятель-шофер, он мог бы одолжить им автомобиль, и она сама будет с Дэвидом объезжать избирательный участок. Или почему бы не убедить директора нового кино пропустить на экране что-нибудь насчет Дэвида? На каждом окне их дома она наклеила плакат с надписью ярко-красными буквами «Голосуйте за Фенвика». Эти плакаты приводили Дженни в экстаз. Она по нескольку раз в день выходила полюбоваться на них. «Ну вот, Дэвид, наконец-то ты будешь знаменит», — твердила она весело и не понимала, почему такие замечания заставляли Дэвида огорченно сжимать губы и отворачиваться. Она, разумеется, была убеждена, что Дэвид пройдет, и уже заранее представляла себе, как будет приглашать на чай жен его товарищей, членов муниципалитета. Как будет делать визиты миссис Ремидж в новом большом доме Ремиджей на вершине Слуздин. Она смутно надеялась, что все это как-то будет способствовать их продвижению в обществе. Конечно, денег муниципальный совет не даст, но он может открыть дорогу к какой-нибудь карьере, оживленно рассуждала Дженни. Она органически не способна была понять побуждения, которые руководили Дэвидом. Наступил день выборов. Дэвид в глубине души сомневался в успехе. Имя, которое он носил, пользовалось уважением в Слискейле. Отец его погиб в шахте, брат убит на войне, и сам он 3 года пробыл на фронте. То, что он перед самыми выборами возвратился с войны, окружало его выгодным романтическим ореолом, которому он не придавал никакого значения. Но у него не было необходимой ловкости и опыта, а мэр Чессон имел обыкновение во время выборов открывать широкий кредит в своей лавке и как бы невзначай совать в корзинки покупателей то кусок душистого мыла, то коробку сардин, и это делало его опасным соперником. В субботу днем, когда Дэвид направился на террасы, он встретил Энни, шедшую из новой школы на Беттель-стрит, где происходило голосование. Энни остановилась. «А я только что голосовала за вас», — сказала она просто. «Я постаралась пораньше управиться дома, чтобы попасть вовремя». Дэвид весь вспыхнул, когда Энни сказала это, при мысли, что она нарочно ходила в город голосовать за него. «Спасибо, Энни». Они молча стояли друг против друга. Энни никогда не отличалась словоохотливостью. Она не стала делиться с ним своими мыслями, не выражала восторженной уверенности в его успехе. Но Дэвид угадывал ее доброжелательность. Он почувствовал вдруг, что ему нужно очень много сказать Энни. Ему хотелось выразить ей сочувствие по поводу смерти Сэмми, спросить о мальчике. У него появилось непреодолимое желание поговорить с ней о маленьком Роберте. Намешала шумная людная улица, и вместо всего этого он сказал только: «Я ни за что не пройду». «Кто знает», — промолвила Энни со слабой улыбкой, — «можете пройти, а можете и не пройти, Дэви, но попытаться следует». И, приветливо кивнув головой, пошла домой нянчить ребенка. Дэвиду понравилось то, что она так ободряюще говорила о его шансах на успех. Когда был объявлен результат голосования, оказалось, что он получил только на 47 голосов больше мэра Чессона. Но в совет он прошел. Дженни, немного озадаченная шаткостью этой победы, была тем не менее в восторге от избрания Дэвида. «Видишь, я же тебе говорила!» Она ожидала первого заседания нового муниципалитета с таким суетливым нетерпением. Точно это она была новым его членом. Дэвид едва ли разделял веселое настроение Дженни. Дэвид, получив доступ к архивам, протоколам, документам, знакомился с мелочными треволнениями местной политики. Видел обычную борьбу социальных, религиозных и личных интересов. Извечный принцип «рука руку моет». Главной силой был, конечно, Ремидж. Последние 4 года Ремидж полновластно распоряжался всем. Дэвид сразу увидел в Ремидже человека, с которым ему придется воевать. Вечером 2 ноября собрался новый муниципальный совет. Председательствовал Ремидж. Кроме него здесь были Гарри Огль, Дэвид, преподобный Инох Лоу из церкви на Беттель-стрит, Стротер, директор школы, торговец мануфактурой Бейтс, Коннелли из газового общества и Раттер, секретарь городского управления. Сперва произошел грубовато-фамильярный обмен приветствиями в передней между Ремиджем, Бейтсом и Коннелли. Они громко смеялись, хлопали друг друга по спине, весело разговаривали о каких-то пустяках, а преподобный Лоу делал вид, что не слышит неприличных шуток. Был почтителен к Коннелли и подобострастно ухаживал за Ремиджем. На Дэвида и Гарри Огля никто не обращал внимания. Только когда они направились в зал заседаний, Ремидж бросил холодный взгляд на Дэвида. «Жаль, что нашего старого приятеля мэра Чессона больше нет с нами», заметил он по своему обыкновению громогласно и нагло. «Как-то неприятно видеть на его месте чужого». «Не обращай внимания, парень», — шепнул Дэвиду Гарри. «Ты скоро привыкнешь к его хамской манере разговаривать». Все заняли места, и Раттер начал читать протокол последнего заседания старого муниципального совета. Читал быстро, сухим, равнодушным, монотонным голосом. Затем почти без перехода тем же голосом объявил. Первый вопрос. Утверждение договоров на поставку мяса и сукна. Я полагаю, джентльмены, что вам угодно будет считать их утвержденными. Совершенно верно. Ремидж зевнул и развалился в кресле во главе стола, подняв к потолку широкое красное лицо и сложив руки на огромном брюхе. «Да, они приняты», — поддержал его Бейтс, вертя большими пальцами и упорно глядя на стол. «Значит, утверждено, джентльмены», — объявил Раттер и потянулся за книгой протоколов. Но тут спокойно вмешался Дэвид. «Позвольте одну минуту». Воцарилось молчание, весьма натянутое молчание. «Я этих договоров не читал», — продолжал Дэвид совершенно хладнокровно и рассудительно. «Вам и незачем их читать», — фыркнул Ремидж. «Они приняты большинством голосов». «О-о-о!» — воскликнул Дэвид удивленным тоном. «А я и не заметил, как мы голосовали». Секретарь Раттер с важным и недовольным видом уставился на кончик своего пера, как если бы оно сделало недопустимую кляксу. Он чувствовал на себе взгляд Дэвида и, в конце концов, вынужден был ответить на этот испытующий взгляд. «Можно мне взглянуть на договоры?» — спросил Дэвид. Ему было известно все относительно этих договоров, и он хотел только оттянуть запись решения в книгу протоколов. Эти договоры были предметом давнишних толков в Слискейле. Договор на поставку сукна особенного значения не имел. Дело шло о снабжении форменной одеждой санитарного инспектора, контрольного врача и разных других служащих городского управления. И хотя Бейтс, торговец мануфактурой, наживал на этой поставке скандальный барыш, общая сумма договора была не слишком велика. Другое дело — договор на поставку мяса. Этот договор, по которому Ремиджу поручалось все снабжение мясом местной больницы, был вопиющим беззаконием. Цену Ремидж получал как за самое лучшее мясо, а доставлял головы, ноги, кости да обрезки. Дэвид взял договор на мясо из беспокойных пальцев Раттера, прочел его. Сумма была большая — 300 фунтов. Он умышленно медленно просматривал синевато-серую бумажку, задерживая ход заседания, чувствуя на себе взгляды всех. «Что же, на эту поставку были устроены торги?» — спросил он наконец. Ремидж, не выдержав, нагнулся к столу, и его красная физиономия исказилась от гнева. «Я получаю этот подряд вот уже больше 15 лет. А вы против этого, что ли?» Дэвид посмотрел на Ремиджа. «Вот он, первый бой, первое испытание». Он был спокоен, вполне владел собой, сказал хладнокровно. «Я полагаю, что найдется много людей, которые против этого». «Врете вы, черт вас возьми!» — разразился Ремидж. «Мистер Ремидж, мистер Ремидж!» — проблеял сочувственно преподобный Лоу. Он всегда и в муниципальном совете, и вне его лебезил перед Ремиджем, его любимейшим прихожанином, человеком, который был главным инициатором постройки церкви на Беттель-стрит, золотым тельцом среди его редкошерстного стада. И Лоу принялся сердито отчитывать Дэвида. «Вы здесь новый человек, мистер Фенвик? Уж не чересчур ли рьяно вы принялись за дело? Не забывайте, что относительно этих поставок мы всегда давали объявление в газете. Дэвид ответил: «Да, объявление размером в четверть дюйма, втиснутое где придется в местной газете, объявление которого никто никогда не видит». «А для чего его видеть?» — загремел Ремидж с конца стола. «И какого дьявола вы суете свой нос в это дело? Я уже 15 лет получаю эту поставку, и никто никогда слова не сказал против». «Никто, за исключением людей, которых кормят вашим тухлым мясом», — возразил Дэвид ровным голосом. Наступило гробовое молчание. Гарри Огль метнул на Дэвида растерянный взгляд. Раттер побледнел от испуга. Ремидж, распираемый яростью, грохнул по столу своим большим кулаком. «Это клевета!» — заорал он. «За такие слова можно под суд попасть! Бейтс, Раттер, вы все свидетели, что он меня оклеветал!» Раттер протестующе поднял свое кроткое лицо. Преподобный Лоу готовился заблеять. Но Ремидж снова завопил. «Он должен взять свои слова обратно. Должен, черт возьми!» Раттер сказал: «Мистер Фенвик, я вынужден просить вас взять свои слова обратно». С неожиданным для всех задором Дэвид, не сводя глаз с Ремиджа, нащупал в кармане и вытащил пачку бумаг. «Мне незачем брать обратно свои слова, так как я могу доказать их. Я постарался собрать доказательства. Вот здесь заявление за подписями 15 больных сельской больницы, 3 сиделок и самой сестры-хозяйки. Все это люди, которые ели доставляемое вами мясо, мистер Ремидж. И по выражению сестры-хозяйки, оно не годится даже для собак. Разрешите прочитать вам эти заявления, джентльмены? Мистер Ремидж может рассматривать их как свидетельские показания». Среди полной тишины Дэвид прочитал вслух свидетельские показания о мясе, которым снабжал больницу Ремидж. Жесткое, полное хрящей, а иногда и протухшее — таковы были отзывы об этом мясе. Джен Лори, одна из сиделок больницы, удостоверяла, что после того, как она съела кусок вонючей баранины, у нее сделались жестокие колики. У сестры Габбингс завелся кишечный паразит, который мог попасть в желудок только из зараженного мяса. Даже самый воздух, казалось, окаменел, когда Дэвид кончил. Невозмутимо складывая бумаги, он видел рядом с собой лицо Гарри Огля, выражавшее угрюмое восхищение, а напротив — лицо Ремиджа, близкого к апоплексическому удару от ненависти и бешенства. «Это ложь!» — произнес, наконец, Ремидж, запинаясь. «Я доставляю самое лучшее первосортное мясо!» Тут в первый раз заговорил Огль. «Ну, тогда избави нас, Бог, от первосортного мяса!» — проворчал он. Преподобный Лоу примирительно простер свою жемчужно-белую руку. «Может быть, и попадались когда-нибудь случайно плохие куски, от этого не убережешься?» Гарри Огль буркнул: 15 лет это продолжалось. Хороша случайность!» Коннелли нетерпеливо засунул руки в карманы. «Сколько шуму из-за ерунды! Ставьте на голосование!» Он знал, как окончательно уладить дело, и повторил громко: «Давайте проголосуем!» «Они тебя одолеют, Дэвид», — горячим полушепотом сказал Гарри Огль. Бейтс, Коннелли, Ремидж и Лоу всегда были заодно, помогая друг другу обделывать свои делишки. Дэвид обратился к преподобному Лоу. «Я взываю к вам, как проповедующему Евангелие. Неужели вы допустите, чтобы больные люди продолжали есть тухлое мясо?» Преподобный Лоу слегка покраснел, и на лице его появилось упрямое выражение. «Мне еще надо убедиться в этом». Дэвид отвернулся от него. и, снова остановив взгляд на Ремиджи, медленно произнес: «Я выскажусь яснее. Если в сегодняшнем заседании не будет решено поместить новое и достаточно заметное объявление о приеме заявлений на поставку мяса, то я передам эти отзывы окружному санитарному инспектору и потребую тщательного расследования всего дела». Взгляды Дэвида и Ремиджа скрестились в поединке. И Ремидж первый опустил глаза. Он испугался. 15 лет он надувал городское управление, продавая ему скверное мясо и отпуская его с недовесом. И теперь он боялся, ужасно боялся, как бы расследование не обнаружило этого. «Будь он проклят», — подумал он, — «на этот раз придется смириться. Проклятая скотина! Надо же ему было вмешаться! В один прекрасный день я с ним начисто поквитаюсь, хотя бы это мне стоило жизни». Вслух же он сказал грубо: «Не нужно ставить на голосование. Помещайте объявление, черт с вами. Моя заявка будет не хуже других». Радостное чувство торжества охватило Дэвида. «Я победил», — подумал он, — «я победил. Сделан первый шаг по предстоящему ему трудному пути. Он сумел этот шаг сделать и пойдет дальше». Заседание продолжалось. Но, увы, результаты избрания Дэвида в муниципальный совет сильно разочаровали Дженни. Дженни неизменно по всякому поводу загоралась таким воодушевлением, что потом ее ждало разочарование. И восторг Дженни по поводу выборов взлетел подобно ракете, рассыпался красивыми звездами, зашипел и погас. Она надеялась, что после выборов они поднимутся по социальной лестнице. В особенности же она жаждала знакомства с миссис Ремидж. За чашкой чая у миссис Ремидж собиралось все высшее общество Слискейла: миссис Стротер, жена директора школы, и миссис Армстронг, и жена доктора Проктора, и миссис Бейтс, жена торговца мануфактурой. Ну а если миссис Бейтс, то почему же не бывать там и миссис Фенвик? — спрашивала себя Дженни со страстным нетерпением. На этих вечерах часто играли и пели. А кто же поет лучше ее, Дженни? Мимоходом такой прекрасный романс, и, так сказать, вполне классический. Дженни сгорала от желания спеть его перед всеми слискейлскими дамами в нарядной гостиной миссис Ремидж в большом новом доме из красного песчаника. «О, Боже!» — волновалась Дженни. «Если бы только быть принятой у миссис Ремидж!» Но со стороны миссис Ремидж не последовало никакого знака внимания, ни даже самой слабой тени поклона при встречах на улице. А затем, в начале декабря, произошел ужасный инцидент. Однажды Дженни пришла в магазин Бейтса купить муслину. Кузина Мэриэн в дамском журнале только что намекнула, что скоро для элегантных женщин последним криком моды будет белье из муслина. А в магазине у прилавка, рассматривая кружева, стояла миссис Ремидж. Это была крупная, ширококосная женщина с суровым лицом, производившая впечатление человека, несколько помятого жизнью, но сопротивлявшегося ей с исключительным упорством. Но на этот раз, когда она стояла у прилавка, перебирая кружева, выражение лица миссис Ремидж было менее обычного сурово, более приятно. И когда Дженни подошла к ней вплотную и подумала о том, что их мужья заседают вместе в муниципалитете, честолюбие ударило ей в голову. Она шагнула вперед к прилавку, самым светским образом улыбнулась миссис Ремидж, чтобы показать свои красивые зубы, и сказала любезно: «Здравствуйте, миссис Ремидж. Не правда ли, для поздней осени сегодня чудный день?» Миссис Ремидж не спеша обернулась и посмотрела на Дженни. Ужасно было то, что она узнала Дженни и сразу же сделала вид, что ее не знает. В одну убийственную секунду лицо ее замкнулось, как устричная раковина. Она сказала весьма церемонно и свысока: «Не припоминаю, чтобы мы с вами когда-либо встречались». Но бедная Дженни в своем ослеплении и возбуждении сама устремилась навстречу своей судьбе. «Я миссис Фенвик», — пролепетала она. «Мой муж в муниципальном совете вместе с вашим мужем, миссис Ремидж». Миссис Ремидж безжалостно смерила Дженни взглядом с ног до головы. «Ах, этот!» — процедила она. И, подняв то плечо, которое было ближе к Дженни, снова занялась кружевами, слащавым тоном обратившись к молодой продавщице. «Знаете, милочка, пожалуй, я все-таки возьму вот этот, самый дорогой кусок. А вы, конечно, пришлете мне его и запишете на счет». Дженни багрово покраснела. Она сгорала от стыда. Такое оскорбление и в присутствии продавщицы. Она повернулась и выбежала из магазина. В этот вечер она со слезами рассказала обо всем Дэвиду. Он сосредоточенно выслушал ее, сжав губы в одну тонкую черту, затем сказал кротко: «Вряд ли можно было ожидать, что жена Ремиджа бросится к тебе на шею, Дженни, раз мы с Ремиджем на ножах. За эти 3 месяца у меня было с ним несколько столкновений. Я опротестовал договор на поставку мяса. Я стараюсь задержать ассигновку 500 фунтов, который он преспокойно требовал у города на прокладку мостовой мимо его нового дома в Слуздине. Новый мостовой никому, кроме него, не нужный. На последнем заседании я поднял вопрос о том, что он на своей грязной частной бойне нарушает 6 существующих правил. Так что можешь поверить, что он не очень-то меня любит». Дженни с возмущением уставилась на него. Горячие слезы выступили у нее на глазах. «А зачем тебе идти против таких людей?» Она всхлипнула. «Странный ты человек. Для тебя были бы так полезны хорошие отношения с мистером Ремиджем. Я хочу, чтобы ты выдвинулся». «Ах, Дженни, голубушка», — сказал Дэвид терпеливо. «Я же объяснял тебе, что для меня такое выдвижение немыслимо. Может быть, я и странный человек. Но за последние годы мне пришлось пройти через такие необычайные испытания, несчастье в шахте и война. Ты разве не находишь, Дженни, что пора нам вступить в борьбу со злом, вызывающим такие несчастья, как в Нептуне, и такие войны, как последняя война?» «Но, Дэвид», — простонала Дженни, следуя своей неопровержимой логике, — «ведь ты зарабатываешь только 35 шиллингов в неделю». Дэвид вдруг тяжело задышал. Он перестал убеждать Дженни, молча посмотрел на нее, встал и вышел в другую комнату. Дженни приняла это как знак пренебрежения, и жгучие слезы жалости к себе снова закапали из ее глаз. Она надулась, пришла в состояние сильнейшего раздражения. «Да, Дэвид переменился. Он теперь совсем, совсем другой. Напрасно она его всячески ублажает. Видно, она потеряла власть над ним». Несколько уязвленная, Дженни пыталась разжечь в муже чувственность. Но Дэвид и тут оказался до странности неподатлив. Настоящий аскет. Дженни поняла, что физическая страсть, неоправданная нежностью, ему противна. Ее это оскорбляло. Сама она способна была в одну минуту загореться, перейти сразу от бурной ссоры к бурному взрыву страсти и стремительно и настойчиво искать ее утоление. На ее языке это скромно называлось «мириться». Но Дэвид был не таков. И она находила это ненормальным.